Глава 20. Звонок не удивил Владимира. Журналист ждал его, и то, что дисплей не высветил номер звонившего, его вовсе не поразило. Так и должно было произойти. Искусственный голос шантажиста показался Гоголеву еще омерзительнее. «Привет, дружок». Гоголев ничего не ответил. «Ты не хочешь со мной говорить? Напрасно. Я не в Черноморске». Незнакомец загоготал, и писателя бросило в дрожь. Так смеются в фильмах ужасов. «Я знаю. Ты в Малаховке. Сказать зачем?» И снова Владимир не ответил. «Видишь, я в курсе всех твоих передвижений. Однако пора платить по счетам. Я догадываюсь, почему ты смотался из города и что ищешь. Только тебе уже ничто не поможет. Крючок сидит крепко. А реквизиты своего счета я пришлю по СМС». И негодяй отключился. Через минуту телефон Гоголева возвестил о пришедшем сообщении. Его мучитель дописал в конце: «Деньги должны быть переведены немедленно». Гоголев отправился в банк и перевел со своего счета требуемую сумму. Если так пойдет и дальше, скоро он обеднеет, и рухнет даже мечта о женитьбе на такой девушке, как Лиза. «Неужели ему ничто не поможет? Пусть мне позвонит Красовский», — молил Гоголев. «Пусть он найдет меня». Его мольба была услышана, когда через полчаса грубый мужской голос поинтересовался, не с Гоголевым ли он разговаривает. Владимир радостно улыбнулся. «Это вы, Тарас?» Номер Красовского тоже не определился. «Вы хотели меня видеть?» «Это по поводу денег?» Журналист не стал раскрывать карты. «Если он спугнет, готово пойти на контакт преступника, все пропало?» «Да, я, кажется, знаю, где они». «Тогда на кой черт нам встречаться?» Зло проговорил Красовский. «Скажите, где бабки, и расстанемся, как в море корабли». Тарас явно по-своему расценил желание Владимира увидеться. «Ты не получишь ни гроша». «Все принадлежит мне», — заявил он. «Я тоже так считаю. Но поговорить нам необходимо. Иначе продолжайте искать их сами». Тренер вздохнул. «Пусть будет по-твоему. Встречаемся в заброшенном частном секторе через часик, в одном из домов. На этой развалине еще сохранилась табличка с указанием улицы и номером. Короче, садись на 7-й автобус и выходи через 5 остановок. Пройдешь прямо 20 минут. Там увидишь то, что осталось от дома по адресу Новикова, 19. Приведешь ментов, отправишься вслед за моей женушкой. Клянусь, весть о ее смерти — самая радостная новость, которую я слышал в последнее время. Ну, бывай». Последняя фраза покоробила Гоголева. Если верить ей, Красовский не имел никакого отношения к убийству своей жены. Это означало, еще один подходящий кандидат в убийцы оказывается невиновным. Но нет, этого просто не может быть. Красовский, разумеется, станет всячески открещиваться от преступления. Что же тогда делать? Гоголев почесал в затылке. Скорее всего, нужно попытаться уговорить его написать признание для милиции, а потом пусть идет на все четыре стороны. Это был бы идеальный вариант. Однако вряд ли такое прокатит. Гоголев сам посмеялся над своей самонадеянностью. Тарас придет навстречу, рассчитывая получить деньги. Все остальное не входит в его планы. Выбить из него признание можно только хитростью. Но как? Когда подошел нужный автобус, Гоголев решил пустить Тараса по ложному следу в поисках денег. Он не придумал ничего лучшего. Оставалось надеяться на чудо. Заброшенный частный сектор производил жуткое впечатление, особенно в сгущающихся сумерках. Старые дома с запущенными садами не радовали глаз. На ум приходили строки о кладбищах погибших кораблей. Наверное, это ужасное местечко можно было смело окрестить кладбищем домов. Гоголев понимал, почему жители побросали свои некогда уютные жилища и скрылись отсюда. Городские власти пообещали им квартиры в новых домах, и они спокойно оставили старые хибарки доживать свой век до тех пор, пока бульдозер не сравняет их с землей. Однако делать это никто не торопился. Вероятно, для людей действительно нашлись квартиры, а то, что этот опустевший район стал рассадником инфекции преступности, никого не заботило. Вероятно, пока что у городских властей не было времени и денег, а, возможно, дома ждали нового хозяина, который превратил бы это злачное место во что-нибудь вроде торгового центра. Владимир медленно шел по немощенной дороге, то и дело оглядываясь. Иногда на его пути попадались люди, здорово смахивающие на бомжей. И Гоголев понимал, вот кто нашел здесь временный приют. Чувство страха пока что не давало о себе знать. Его ждал Красовский, и это была гарантия его безопасности. Ночь тихо опускалась на город. На развалинах домов мужчина не заметил ни одной таблички и порадовался, что захватил с собой фонарик. Впрочем, Тарас все предусмотрел. Облюбованный им для свидания дом, наверное, когда-то был заселен самыми аккуратными жильцами. Табличка с названием улицы и номером дома так и бросалась в глаза. Этот маленький домишко медленнее других поддавался разрушению, словно еще ждал своих прежних хозяев. Калитка висела на одной петле, и Гоголев спокойно прошел на заброшенный участок, толкнув ее ногой. Разбитые каменные плиты вели к крыльцу. Журналист, осторожно ступая по ним, продвигался к веранде. «Тарас, вы тут?» Ответом ему была безмолвная тишина. Черные глазницы окон не осветил даже слабый луч фонарика. Наверное, Красовский до смерти боялся этой встречи и обезопасил себя со всех сторон. «Тарас, вы меня слышите? Где вы? Видите, я один. Подайте знак, где вас искать». Он поднялся на разрушенное крыльцо и потянул дверь за ручку. Она распахнулась со скрипом, леденящим душу, открыв вход в темноту. «Тарас, подайте знак», — повторил Гоголев. «Я боюсь включать свой фонарик. Но скажите хоть слово». Гробовое молчание. Внезапно в глубине дома раздался звук выстрела, сразу нарушивший тишину. Гоголев резко отпрянул в сторону. Однако этот выстрел предназначался не ему. «Тарас!» — умоляюще позвал гость и решился включить фонарик. То, что предстало его взору, повергло его в шок. Какой-то человек, Владимир понял, что это и есть тренер по восточным единоборствам, сидел лицом к нему на старом стуле с высокой деревянной спинкой и удивленно смотрел прямо перед собой. В центре его лба виднелась маленькая круглая дырочка. Рот был полуоткрыт, как будто он собирался закричать. К нему не следовало прикасаться, чтобы убедиться, Красовский мертв. Орудие убийства спокойно покоилось на колченогом столе. Гоголев понял, надо бежать. Выстрел наверняка кто-то слышал, и даже эти темные личности, обитатели трущоб, вызовут милицию. Преодолев оцепенение, журналист быстрым шагом покинул страшный дом и пустился на утек. Кто-то, оборвавший нить жизни тренера, оборвал и последнюю надежду Гоголева вырваться из цепких когтей неотвратимой судьбы, как он теперь называл шантажиста.